Публичные курсы, широкий резонанс, сопровождавший их, стали важнейшими событиями в жизни русской общественности. Первый такой курс открылся 23 ноября 1843 года и закончился 22 апреля 1844 года. Второй курс состоялся зимой 1845-46 года. Первый посвящен был общим вопросам философии, истории и обзору истории средних веков в Западной Европе, второй – сравнительной истории Англии и Франции. Третий раз с публичным курсом Грановский выступал среди других профессоров Московского университета в марте 1851 года. Предпринимая первый публичный курс лекций, Грановский сознательно хотел довести до общественности свои новые воззрения на историю. Он отчетливо представлял свой курс как выступление против реакционеров в науке, крепостников и деспотов в политике. За неделю до первой лекции Грановский писал своему другу, переводчику и литератору Кетчеру: «Вообще хочу полемизировать, ругаться и оскорблять. Елагина сказала мне недавно, что у меня много врагов. Не знаю, откуда они взялись. Лично я едва ли кого оскорбил, следовательно, источник вражды в противоположности мнений. Постараюсь оправдать и заслужить вражду моих врагов». Письмо от 15 ноября 1843 года. Главного своего противника Грановский видел в реакционной идеологии официальной народности, главных врагов в ее адептах. Но постановкой общих вопросов философии, истории, критикой проявлений подчеркнутого русофильства Грановский задевал в своих публичных курсах лекций, да и в университетских годовых учебных курсах, историко-философские построения славянофилов Хомякова и братьев Киреевских. Публичные курсы лекций Грановского в середине 40-х годов имели необыкновенный успех. Аудитория всегда была переполнена. В настороженной тишине слушатели внимали новым для них мыслям, впервые звучавшим гласно и обращенным к передовой общественности. Сперва сочувственно, потом с восторженной благодарностью относились они к лекциям и лектору. Герцену удалось напечатать статью о первой публичной лекции «Московские ведомости, 1843 год, 27 ноября», статью, исполненную признательностью и восхищением. Попечитель университета Строганов разрешил ее опубликовать, но без упоминания о Гегеле. Ярче, отчетливее многих современников Александр Иванович Герцен выразил и в 1843 году, и позднее, особенно в «Былом и думах», понимание передовой русской общественностью значение научно-просветительского труда Грановского. Между тем, в массе слушателей публичного курса, казалось бы, совсем не могли разделять убеждения и настроения лектора. Ведь прежде всего эти слушатели были людьми высшего круга общества, цветом московской дворянской публики. Именно этот состав посетителей публичных курсов лекций Грановского имел в виду Герцен в названной выше статье. И после этого говорите, что всеобщие интересы не имеют глубоких корней в публике. Она с необыкновенным тактом оценила всю современность живой всенародной речи об истории. В наше время история поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытание прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед. В «Былом и думах» Герцен на основе своих дневниковых записей 1843 года засвидетельствовал суждение Петра Яковлевича Чаадаева. «Лекции Грановского, — сказал мне Чаадаев, выходя с третьего или четвертого чтения из аудитории, битком набитой дамами и всем московским светским обществом, имеют историческое значение». Вторая статья Герцена о публичных лекциях Грановского, написанная в декабре того же года, не была допущена в печать. После разговора с попечителем Строгановым по поводу запрета статьи, Герцен пометил в дневнике: может, он прав. Боязнь крика, попов, доносов справедлива. Опасения имели под собой почву. Быстро появилась в погодинском «Московитянине» статья Шеверева «Публичные лекции об истории средних веков господина Грановского, письмо в губернию», имевшее доносительный привкус. Подразумевая Гегеля, автор обвинял Грановского в том, будто бы в его лекциях почти все школы, все воззрения